Глава вторая. Венчание. «Ну, наконец-то!» — вздыхают стоящие у входа в зал две кустодиевские женщины. «Тоже Серегины тетки? Что-то много его родни. От меня только пара подружек и мама Галя с мужем». «Можно вести к алтарю?» — спрашивают не меня, а пеструю шаль. Та, обнимая меня за плечи, подталкивает к толстушкам. Мой дед таких всегда называл дивным словом «справные». «Да, она согласна», — заверяет их пестрая шаль и быстро выходит из церкви. А я смотрю ей вслед и ничего не понимаю. «Пора, милая», — ласково берет меня за предплечье первая. «Жених ждет», — обхватывает левую руку вторая. В зале играет музыка, нежный такой мотивчик. Хорошо, хоть не надоевший всем марш Мендельсона. Но все-таки церемония какая-то странная. Толстушки цепко держат меня за руки и словно конвой ведут к алтарю. Даже захоти я вырваться, не смогла бы. Обе на голову выше меня и в три обхвата шире. Тут уж точно никуда не денешься. Но я и не собираюсь. Вон Серега ждет. Даже во фрак нарядился, дуралей. «Она согласна», — хором заверяет конвой священника. Тот кивает и показывает на маленький постамент, где уже стоит жених. «Интересное тут место, что ни говори». «Иди», — тихо шепчет правая. «Будь счастлива», — еле слышно напутствует левая, помогая подняться на невысокую ступеньку. Становлюсь рядом с Серегой. Чувствую, как холодная рука обхватывает мою талию. Цепко и неприятно. Серега так никогда не делает. Он у меня очень ласковый и нежный. Скашиваю глаза на мужика, стоящего рядом. «Мамочки мои дорогие, это же не мой жених, и свадьба не моя. Куда это меня занесло?» На автомате убираю чужую руку со своего тела. И хочу уже спуститься вниз, но проклятая тряпка на голове не дает разглядеть ступеньку. Оступаюсь и чуть не падаю вниз. «Осторожнее, лис!» Схватив меня за руку, тихо шипит мужик рядом. Разглядываю его в небольшой просвет на вуале. Ростом выше Сереги, но хилый какой-то. Наверное, спортзал обходит десятой дорогой и питается неправильно. «Кто ты такой? И куда дел моего благоверного? И вообще, что тут происходит?» Хочу закричать. Но спазм так и не проходит, зараза. Перекрывает горло, и все тут. Густая занавеска вместо моей тонкой невесомой фаты закрывает не только мое лицо, но и весь обзор. Пытаюсь разглядеть жениха и терпеливо жду, когда этот бал-маскарад закончится. Потом вместе посмеемся, и я сбегу на свою настоящую свадьбу. «Если кто-то против этого брака, пусть объявит об этом сейчас». Уныло бубнит священник, откашливается, собираясь добавить известное «или молчит вечно». «Вот, хороший момент. Сейчас я заору в голос. Я против. Я люблю только Сережу Невельского». И уже набираю в легкие воздуха, дабы крикнуть погромче, открываю рот, как рыба, и не могу вымолвить ни слова. Спазм еще не прошел от волнения. Где-то вдалеке хлопает тяжелая дверь. Слышатся гулкие шаги, и священник напряженно замирает на месте. А под сводами церкви раздается оглушительный бас. «Остановите церемонию! Эта женщина моя!» «Опачки, а я-то не в курсе. Интересный поворот сюжета. Или это не ролевка вовсе?» Вздрогнув, оглядываясь, решительно убираю гордину с лица. Я просто обязана рассмотреть, что тут происходит и кому я могла так срочно понадобиться. Наверняка мой Невельский решил так эффектно появиться. Но вместо моего худощавого лысого жениха по широкому церковному проходу идет совершенно другой человек. Высокий, крепкий мужчина в черных сапогах и таком же длинном кожаном плаще невозмутимо кивает кому-то из знакомых. Некоторые улыбаются, но большинство присутствующих в смятении опускает головы. В один момент... В церкви повисает напряженная тишина, и каждый шаг незнакомца разлетается гулким отзвуком. «Тоже мне командор выискался. Издалека не разобрать, кто это.

Что и требовалось доказать, Мелисса. Тоже мне Эйнштейн выискался, думая, переводя дух. Прижимаю пальцы к горящим губам. Так бы и попросила повторить, но я в этом мире не Майя. Может, это и к лучшему? Нужно как-то отделаться от новоявленного мужа, найти кота и бежать к озеру. Попробовать нырнуть. Может, там портал? Я читала о таком в книжках. Лиам Фергюс важно спускается вниз и снова задумчиво смотрит на меня, изучает. «Ты сегодня на себя не похожа, девочка». Тонкие губы складываются в очередную усмешку. Не отвожу взгляда от пожирающих меня глаз. Синие, прям ледяные. Красавчик этот Лиам. Только мне домой пора. Меня там жених ждет и мама Галя, небось, волнуется. Господин инквизитор отводит взгляд первым. «Эх, мужик, не играл ты с Алкой Незабудкиной в гляделки. В этом виде спорта я олимпийская чемпионка». Делаю шаг, чтобы спуститься с постамента, но Лиам Фергюс не дает мне этого сделать. Собственнически укутывает меня в серую накидку, больше напоминающую попону. Смотрит на меня выжидательно, будто пытается найти ответы на несуществующие вопросы. В глазах инквизитора плещется потаенный огонь. Вздрагиваю, будто меня опалили взглядом. А он снова усмехается и, подхватив меня на руки, будто пушинку, перекидывает через плечо. По бедрам разливается жар, стоит мужику прижать меня к себе. Его рука по-хозяйски держит мои ноги и упирается в ягодицы. А я глупой куклой болтаюсь за спиной у инквизитора вниз головой. Шторка с башки тут же падает на мраморный пол, и какие-то девицы, подхватив ее, начинают драку. «На счастье!» – кричит толпа. «На счастье!» Какая-то бойкая старуха старается оторвать золотой шнур с моего пальтишка. Другая пытается на ходу достать из уха сережку. «Совсем сдурели, что ли?» Чувствую, как в душе закипает гнев. Сейчас еще огнем плеваться начну. Попону не жалко, фиг бы с ней. А вот сережки мне достались от родной матери. И без боя я их не отдам. И сражаться буду до последнего. Изловчившись, приподнимаясь на локте, сначала бью по рукам ту заразу, что тянет свои руки к моим драгоценностям, а затем отмахиваюсь от другой. Народ вокруг радостно смеется. «Это у вас тут обычаи такие?» «Обдери невесту как липку, и будет тебе счастье?» «Вот только со мной этот номер не проходит». Закрываю уши ладонями. Двойной эффект. Не слышу глупых возгласов и насмешек. Да и Сергию удается спасти. Со всех сторон слышится ропот возмущения. Кто-то взывает к инквизитору. Вопит о неуважении к традициям. «Мелисса теперь моя жена и имеет право устанавливать свои обычаи. Если она против счастливого обряда, то угомонитесь, сейчас же!» Муж останавливается посреди прохода и, поставив меня на ноги, заглядывает мне в лицо. На сей раз в глазах Лиама нет никакого жара, только лишь забота и беспокойство. «Ты испугалась, лисенок?» – спрашивает он, вытирая одинокую слезинку, бегущую по моей щеке. «Да», – киваю коротко. И понимаю, что раскисла окончательно. Одна в чужом мире. Кот и тот меня бросил. Мамины серьги пытаются украсть. А инквизитор, чтоб ему провалиться. «Дорогу», — громогласно заявляет муж и, обняв меня за плечи, ведет из церкви. «Мне нужна твоя карета, Блейд», — велит по пути дородному мужчине в камзоле из цветастого шелка. «Конечно, ваше святейшество». Подобострастно кланяется тот и добавляет скороговоркой: «Почту за честь». Муж удостаивает его неким подобием улыбки и, особо не церемонясь, приказывает: «Скажи кучеру, пусть подъедет к крыльцу». Тот, кого называли Блейдом, приказывает стоящему рядом юноше: «Сбегай, Оскар». Паренек глазеет на меня, не отрываясь, а потом, словно спохватившись, бежит вперед. А господин инквизитор, прижимая меня к себе, самодовольно принимает поздравления. Многие просто кланяются и спешат уйти прочь. Лишь некоторые смельчаки осмеливаются подойти поближе и пожать тонкую аристократическую ладонь Лиама. Этим людям господин инквизитор улыбается искренне. «Кто ты, Лиам Фергис? Чем занимаешься? И почему тебя так все боятся?» «В нашем мире Инквизиция 500 с лишним лет боролась с ведьмами, сжигала их на кострах, пока не истребила всех красивых и умных женщин. Говорят, до сих пор в Ватикане существует специальный отдел, давным-давно перепрофилированный на бумажную работу. А здесь, похоже, ситуация иная. Но я не ведьма, к эзотерике равнодушна, магией не увлекаюсь, а значит, мне лично бояться нечего. Нужно только удрать до первой брачной ночи. Может, Мелисса ославилась своей чистотой и непорочностью? А я? Что я? У меня до Сереги еще Вадик был». «Вполне возможно, господин инквизитор планирует первым сорвать цветочек аленький. Вот только тут я его ничем порадовать не могу. Поэтому нужно постараться смыться при первой возможности. Может, так удастся избежать гнева разочарованного Лиама Фергиса и умудриться вернуться домой живой и невредимой».